и ладонь твою глажу, любя. Ты не верь, это я возвращаюсь, я иду от тебя до тебя. Вижу с тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай.